Малахитовые вазы Медичи. Известный петербургский писатель XIX века Михаил Пыляев в своей книге «Драгоценные камни» писал, что в императорском Эрмитаже находится много ваз, чаш, столов и тому подобных вещей, сделанных на петерговской гранильной фабрике из демидовского малахита, который, кроме употребления в России, идет в громадном количестве за границу, особенно во Францию и Англию, где из него приготовляют различные украшения. Писатель не совсем прав. Изделия из малахита изготавливали в огромном количестве именно в России, так как в начале XVIII века на Южном Урале были найдены крупнейшие запасы этого минерала, разработка которых продолжалась вплоть до XX века. А вот уже готовые изделия, декоративные гигантские вазы, чаши, как купели, столики, светильники, ларцы, канделябры, чернильные приборы, в том числе украшения для женщин из малахита и других поделочных камней, партиями уходили за границу. Зеленого камня было так много, что им отделали даже колонны Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Зеленый цвет малахиту придает наличие в нем карбоната меди. Горные рабочие хорошо знали, что если находишь малахит, значит, поблизости имеются запасы медных руд. В 1723 году в Пермской губернии при содействии царского правительства заработал Гумешевский рудник. Там добывались куски до 1500 килограмм весом. Свою зеленую каменную продукцию стал выпускать другой рудник – Медно-Руднянский, расположенный недалеко от Нижнего Тагила, где была открыта уникальная глыба в 25 тонн. Именно ее части пошли на облицовку малахитового зала Зимнего дворца. В конце XVIII века заработал на полную мощность и Колывановский рудник на Алтае. Но первая гранильная фабрика по обработке минералов появилась в 1721 году на берегу Финского залива, в Петергофе. Она была создана по указу императора Петра I. Ее мастера работали в основном на привозном сырье. Это продолжалось до открытия богатых залежей малахита на Южном Урале. Три гранильные фабрики – Петерговская, Екатеринбургская и Колывановская – по заказу царствующих лиц, кабинета министров – выпускали разного рода изящные поделки, которые предназначались для залов Зимнего дворца, подарков зарубежным монархам и приезжавшим важным сановникам. Эта работа еще больше активизировалась, когда в 1764 году в Санкт-Петербурге по указу императрицы Екатерины II был создан Императорский музей, Новый Эрмитаж. Работу мастера-камнереза вели в так называемой технике русской мозаики, когда основу изделия составлял другой минерал, более простой или даже металл. И он покрывался нарезанными тонкими пластинами из малахита толщиной от 3 до 5 мм. При этом рисунок в пластинках подбирался таким образом, чтобы создавалось впечатление монолитности всего изделия. Особенно эффектно малахит выглядел с орнаментальными дополнениями в виде золоченой бронзы, статуэток, гербов, подставок, ручек. Особой гордостью уральских мастеров-камнерезов является ансамбль, состоящий из двух больших ваз так называемой формы «Медичи» и четырех столешниц, выполненных из малахита. Чертежи были подготовлены архитектором Гальбергом в Санкт-Петербурге. Сначала их утвердили в кабинете министров, затем отослали в Екатеринбург, где и изготавливался этот заказ для Эрмитажа. Работа над изделием началась в 1839 году и продолжалась почти 2 года. В сентябре 1841 года вазы были закончены. Везли их в столицу с большими предосторожностями. Малахит — материал хрупкий. Высота большой вазы была 182 сантиметра, диаметр 146 сантиметров. В это же время стали изготавливать вазы меньшего размера. Их высота достигала примерно полуметра. Ими украшали кабинеты царствующих лиц и богатых сановников. Но в конце XIX – начале XX века Широкий спрос на изделия уральских камнерезов стал падать. Это объяснялось не только экономическими и политическими проблемами, но прежде всего истощением запасов малахита.